Для более полного погружения рекомендую воспользоваться наушниками. Маленькая синяя таблетка в моей руке была последней надеждой. Сначала я долго смотрел на нее, боялся, не мог решиться, но в конце концов зажмурился и проглотил. Эффект наступил почти мгновенно. Никогда не думал, что докачусь до такого, но не спать сутками подряд — это медленный ад. Нет, даже еще хуже. Ты просто лежишь в темноте, глядя в потолок, и ждешь, когда тело сдастся. А оно не сдается. Каждая ночь превращается в пытку. Я перепробовал все, что только можно, и вот дошел до этих таблеток, таких новых, что даже Google на их название ничего не выдает. Сначала, когда у меня только началась эта жуткая, выматывающая бессонница, было даже смешно. Травяные чаи, аромалампы, медитации. В первый месяц я лежал, слушал записи с шумом океана, звуки природы, бог знает что еще. Купил какую-то дурацкую специальную подушку и тяжеленное одеяло. Все это помогало ровно настолько, чтобы еще острее почувствовать свое бессилие. Потом пошли серьезные методы. Таблетки, снотворное, но с ними все было еще хуже. Тело срубало, а голова будто оставалась включенной. Лежишь как в гипсе, с закрытыми глазами, а изнутри грызет ощущение, что ты на самом деле не спишь. Так прошло несколько месяцев. Жизнь катилась под откос, работа превратилась в механическое выживание. Кофе, телефон, отчеты. Коллеги шутили, что я стал похож на привидение. Начальник сначала делал вид, что ничего не замечает, но потом вызвал к себе. Сказал, что или я займусь собой, или придется искать другого сотрудника. Дома тоже стало невыносимо. Полина, моя девушка, сначала пыталась поддерживать, но чем дальше, тем чаще я ловил на себе ее тяжелый взгляд. Она выдержала 3 месяца. После очередной ночи, когда я ходил кругами по квартире, она собрала вещи. «Паша, я не могу так больше. Ты стал другим, и мне... Ну, просто тяжело с тобой. Извини». Я ее не виню. Она была права, да и что я мог ей предложить? Свое зацикленное, измотанное состояние? Но остаться одному, честно говоря, было страшно. Последние недели я жил как в тумане. Каждая ночь начиналась с надежды, что вдруг... Вдруг сегодня все наладится. Чудеса случаются, правда? Но заканчивалось все пустотой. Я чувствовал, как медленно теряю связь с реальностью. Все чаще ловил себя на странных мыслях. Порой казалось, что я просто не выдержу. Поэтому, когда я узнал о новой клинике сна, то сразу записался на прием. Честно говоря, я даже не читал их рекламу. Просто увидел название, что-то вроде «Центр сомнологии и нейропсихологии». Коллега с работы подкинул буклет. Сказал, что это дорого, но вроде как эффективно. Прием стоил мне 1/2 месячной зарплаты, но я все равно пошел. Очередь в коридоре тянулась бесконечно. Полусонные, бледные люди, такие же, как я, ждали своего часа. В воздухе висело напряжение, смешанное с тоской. Кто-то втыкал в пустоту, кто-то листал телефон. Вроде бы обычные люди, но в каждом угадывалась эта знакомая усталость, что въедается в тебя до костей. Когда я, наконец, зашел на прием, меня встретил врач в белом халате. Около 40, спокойный, с прямым взглядом и уверенной манерой держаться. Он предложил сесть и начал расспрашивать. Я рассказал все, не упуская деталей. О своих попытках, таблетках, бессонных ночах. Он слушал внимательно, иногда кивая. Во взгляде читалось понимание. Будто он уже слышал подобное много раз. «Мы можем попробовать один метод», — сказал он, когда я закончил. «У нас есть экспериментальные препараты. Новое поколение разработано специально для сложных случаев. Результаты хорошие, но побочные эффекты до конца не изучены. Вы должны подписать отказ от претензий и понимать, что все возможные риски ложатся на вас. Ну как, хотите попробовать?» Я сидел напротив него, чувствуя, как пальцы непроизвольно сжимаются в кулак. Конечно, я испугался. Слово «экспериментальный» звучало жутковато. Но с другой стороны, Разве у меня был выбор? «Давайте», — решительно сказал я и подписал себе приговор этим коротким безобидным словом. Первая ночь с таблеткой стала спасением. Я спал, как убитый. Проснулся впервые за многие месяцы без чувства, будто меня переехал поезд. Голова ясная, тело легкое. Мир стал ярче, словно кто-то выкрутил контраст. Я чувствовал себя человеком, а не тенью. Утром впервые за долгое время улыбнулся себе в зеркале. Врач оказался прав. Препарат работает. В офисе все удивлялись, а я делал все легко и с удовольствием. Хотя в обычное время работа для меня все равно, что каторга. Всего неделя прошла, но я чувствовал, жизнь меняется. Это было настоящим чудом. Однако радовался я недолго. Уже через несколько дней после приема препарата начались эти чертовы сны. Первый сон ворвался в сознание внезапно, без привычного постепенного погружения. Я стоял в незнакомом подъезде, сыром, темном, неприветливом. Лампочка под потолком мигала, бросая короткие вспышки на облупленные стены. Я стоял на лестничной площадке и не мог понять, как сюда попал. Знакомые и одновременно чужие очертания подъезда врезались в сознание, оставляя неприятное ощущение. Этажом ниже хлопнула дверь. Должно быть, входная. Звук шагов. Глухой, неровный. Я поднял взгляд. Женщина. Лет 30, с длинными темными волосами, убранными в хвост. В руках два больших пакета. Они жалобно скрипели, как будто вот-вот порвутся. «Добрый вечер», — сказал я каким-то чужим голосом. Она обернулась, слегка удивленно посмотрела, потом улыбнулась натянуто, как это часто делают люди с соседями, которых не помнят по имени. «Здрасте», — бросила коротко и прошла мимо меня. Я сделал шаг вперед. «Тяжело, наверное», — кивнул я на ее пакеты. Она остановилась, ее лицо смягчилось. «Есть немного. Лифт опять сломался, а мне тащить теперь всю этаж до 5-го этажа. «Может, помочь?» — предложил я. Она было кивнула, но вдруг посмотрела куда-то вниз и резко отпрянула. «Нет, спасибо. Дойду сама», — ответила быстро. В голосе появилась осторожность. Она отвернулась и поспешила наверх, я за ней. Женщина ускорила шаг, она почти бежала, постоянно оглядываясь через плечо. «Вы из какой квартиры?» — спросила она. Тон голоса стал резким. «Слушайте, а вы точно тут живете?» — произнесла она громче. «Она боится», — понял я. «И не просто боится, она в ужасе. Но почему?» Я шагнул ближе, и тут ее лицо изменилось. Брови приподнялись, глаза распахнулись. Уголки губ задрожали. Ужас прорезался в каждом ее движении. «Не подходите!» — прошептала она, пятясь к двери. «Эй, да вы чего?» — начал я, но женщина не слушала. Она металась, пытаясь вставить ключ в замочную скважину, но руки тряслись. Ключи выпали, громко ударились об пол. Она попыталась закричать, но я грубо схватил ее и закрыл рот рукой. «Тихо, тихо, тихо. Я не хотел ничего плохого. Точно не хотел. Но при этом чувствовал, как внутри закипает что-то темное. Я поднял руку. И в этот момент меня окутал пронзительный звон. Звук был реальным, ощутимым. Будильник. Я лежал в своей кровати, в своей комнате. Холодный пот стекал по вискам. Что это было? Крутилось в голове, пока я старался успокоить дыхание. Сердце грохотало в груди, волосы на руках встали дыбом. Я долго сидел в кровати, стараясь выровнять дыхание, но ощущения из сна не отпускали. Искаженное страхом лицо женщины, запах сырости. Все это казалось пугающе реальным. Весь день я убеждал себя, что это просто сон. Но бывает же такое, правда? Переработка каких-то впечатлений, ничего необычного. Но почему-то внутри царапалась тревога. Просто сон. «Не накручивай себя», — повторял я. К тому же, несмотря на это, чувствовал я себя отлично. Свежим, выспавшимся, готовым горы свернуть. Я не мог отказаться от этого, от своей жизни из-за какого-то случайного сна. На следующую ночь я снова принял таблетку и уснул. Сон пришел быстро. Я стоял в тишине. Вокруг деревья. Воздух влажный, прохладный, пахнущий землей и сахарной ватой. Это наш парк, дошло до меня. Он был мне знаком. В этом парке мы с друзьями часто гуляли, подростками. Я и сейчас жил совсем недалеко от него. В ладони лежал тяжелый предмет. Холод железа приятно обжигал кожу. Я опустил взгляд. Топор. Маленький, туристический, с блестящим, идеально отточенным лезвием. Металл жадно пил редкие отблески лунного света. Рукоять идеально лежала в руке, будто инструмент был создан специально для меня. «Черт!» – пробормотал я. Попытался разжать пальцы, но они не подчинялись. Рука держала топор крепко, с какой-то чужой уверенностью. В груди заворочилась тревога, но тело во сне двигалось вперед само по себе, решительно, уверенно. Я шел по тропинке, петляющей меж деревьев. Впереди мелькнуло движение. Я напрягся, однако ноги продолжали неумолимо шагать дальше. В темноте передо мной вырисовывалась фигура. Женщина с темными волосами, убранными в высокий хвост. Ее силуэт был четким в тусклом свете. Короткая куртка, кроссовки, джинсы, наушники на голове. Даже на таком расстоянии я мог слышать доносившуюся из них музыку. Мой шаг замедлился, но не остановился. Дыхание участилось. «Эй!» — хотел выкрикнуть я, чтобы предупредить ее, но звука не вышло. Только тишина. Женщина повернула голову, словно почувствовав мой взгляд. Тело ускорилось. Я шагнул в ее сторону. В этот момент женщина увидела топор в моей руке. Ее глаза распахнулись. «Что вам нужно?» Я видел, как она пятится назад, снимает с ушей наушники. «Нет, стой!» Я и правда хотел остановиться, сказать, что это какая-то ошибка, но тело продолжало двигаться. Сверкнуло лезвие топора, раздался сдавленный вскрик. Женщина развернулась и бросилась бежать, но я, точнее мое тело, было быстрее. Мы мчались по узкой тропе. Ветки царапали руки, лицо. Я видел ее плечи, спину, чувствовал, как ноги неустанно нагоняют жертву. В какой-то момент она споткнулась и упала. Я замер, стоя над ней. Женщина подняла голову. В ее зеленых глазах застыл ужас. Она пыталась что-то выкрикнуть, но губы только судорожно дергались, как у рыбы на разделочном столе. Рука подняла топор. В лунном свете лезвие блестело, как огонь. В этот момент мне стало по-настоящему страшно. Я не хотел этого делать, но рука замахнулась, мышцы напряглись, и топор полетел вниз. Перед ударом я услышал отчаянный крик, а потом все исчезло. Я проснулся, как от выстрела. Руки тряслись, дыхания не хватало. В комнате было темно. Я чувствовал, как холодный пот липнет кожа. «Черт возьми, что это было? Сон. Это только сон», — повторял я себе, глядя на трясущиеся пальцы, но ощущение тяжести в ладони не уходило. Казалось, я все еще сжимаю топор в этой самой руке. На кухне я залпом выпил стакан воды и закурил. «Обычно никогда не курю по утрам, но тут...» «Это просто сон», — сказал я себе, глядя на едва уловимый дымок, поднимающийся к потолку. «Или... нет». Я ходил по квартире, как заведенный. Проверял замки, хотя никто не мог войти. Занавешивал окна, будто за мной кто-то следил. Внутри все горело тревогой. Нужно было что-то сделать, как-то отвлечься. Но мысли возвращались к этим снам снова и снова. В конце концов, Я решил прогуляться, немного проветрить голову и буквально силой вытащил себя на улицу. У подъезда сидели неизменные старухи-соседки и обсуждали последние новости. «И что, прям в парке?» «Ага, в нашем парке. Господи, прости, что творится-то? Говорят, он ее топориком зарубил, представляешь? Девка молодая еще была, лет 30 всего». В груди стало тесно. «Нет, так не бывает. Это совпадение, просто совпадение». Я попытался найти логическое объяснение, но мысли путались. Сны не могли быть реальностью. Это было абсурдно, нелепо. Но что, если это не побочки, а что-то еще? Что, если я не просто видел все это? «Хватит», — сказал я вслух, словно мог приказать себе перестать думать. Старухи подозрительно покосились на меня. Я ругнулся и поспешил обратно домой, где продолжил сходить с ума. «Отказаться от таблеток? Да, наверное, так и стоит поступить». Но я вспомнил, каково это — не спать. Неделями смотреть в потолок, терять связь с реальностью, выть от бессилия. В конце концов, я ведь не становлюсь убийцей из-за каких-то снов, правда? Нужно поговорить с врачом, сказать все. Возможно, это действительно побочный эффект. Они не предупреждали о таком, но кто знает. Пока я сомневался, наступила следующая ночь. На этот раз я стоял в прихожей обычной квартиры. Рисунок обоев, зеркало со сколотым краем. Из прихожей открывался вид в комнату. Я с опаской опустил взгляд. Все тот же топор, блестящий, острый, лежал в моей руке. Черт. Нет, только не это. Подумал я, но ноги уже сами несли меня в комнату. Я шагнул внутрь. Там была женщина, очень похожая на других двух женщин из моих снов. Те же длинные темные волосы, убранные в хвост, зеленые глаза. Рука сжала топор крепче. Я сделал шаг, и пол под ногами скрипнул. Женщина резко обернулась, встретившись со мной взглядом. «Кто вы? Что вам нужно?» — спросила она. Голос дрогнул. «Все хорошо. Больно не будет», — сказал я. «Или не я?» Губы произнесли слова, но я не чувствовал себя их хозяином. Я шагнул ближе. Женщина вскочила и закричала. Ее глаза наполнились паникой. Я поднял топор. Рука двигалась уверенно, с холодным расчетом. Женщина попыталась оттолкнуть меня, но ее силы были ничтожны. В этот момент я заметил, на запястье моей руки татуировка. Черная спираль, закручивающаяся в бесконечность, гипнотически завораживающая. Женщина ударила меня чем-то тяжелым, и я качнулся, но только шире улыбнулся. Я почувствовал эту самодовольную животную улыбку, хоть и не хотел этого. Рука поднялась, раздался визг и звук стали, вонзающийся в плоть. Кровь, крик. Топор снова взвился в воздух. Я хотел закричать, остановиться, сбежать и проснулся. Я вскочил с кровати с диким криком, весь в холодном поту. Грудь сдавливала, руки дрожали, взгляд метался по комнате, пока я не понял, что это всего лишь моя спальня. Но облегчение не наступило. Стук в ушах перекрывал все, кроме одного образа. Татуировки на запястье. Черная, как сама ночь, спираль, затягивающая в бесконечность. Почему она так отчетливо врезалась в память? Я прошел на кухню, включил воду и стал жадно пить прямо из крана. Руки так сильно тряслись, что стакан показался плохой идеей. «Это всего лишь побочный эффект, сон, ничего более», — пытался я себя убедить. «Это не по-настоящему». Но топор, слезы, крики — все это было так реально, что я физически ощущал холодный металл в руке и запах крови в воздухе. Я твердо решил, Надо идти к врачу. Они должны что-то знать. Таблетки ведь они выписывали. Натянув куртку, выбежал на улицу. Серый зимний день. Грязный снег под ногами. Пейзаж как нельзя лучше подходил моему состоянию. Однако по пути я немного расслабился и даже почувствовал слабую надежду. Наверняка они смогут все исправить. Скорректируют дозу или предложат замену. Мне не придется вновь возвращаться в бессонницу, и кошмары прекратятся. Наверняка так и будет. Но когда я дошел до клиники, то застыл. На двери висела табличка «Аренда, офис свободен». Ни вывески, ни признаков, что здесь недавно работал медцентр. Словно его никогда не существовало. Я стоял в ступоре, не зная, что делать. Внутри поднималась паника. «Может, ошибся адресом?» — подумал я и начал судорожно вспоминать дорогу. Нет, все правильно. Пустой офис издевательски молчал. Вернувшись домой, я машинально включил телевизор. Переключая канал, и наткнулся на криминальную хронику. Журналист стоял у подъезда, лицо серьезное, голос ровный и отстраненный. «Вчера вечером в этом доме произошло жестокое убийство. Женщина была найдена с многочисленными ранениями. Орудие убийства – топор. Следствие предполагает, что преступник проник в квартиру через незапертую дверь». Я почувствовал, как кровь застыла в жилах. На экране показали фотографию погибшей. Это была она. Та самая женщина из моего сна. Голова закружилась. В ушах раздался тот самый крик, а перед глазами снова мелькнуло испуганное лицо. Как это возможно? Наверное, я схожу с ума. К черту, надо кончать с этими таблетками, с нами, со всеми этими убийствами и ужасом. Таблетки полетели в мусорное ведро одна за другой. Хватит, хватит, лучше бессонница, чем это. Первая ночь без таблеток была долгой. Я ворочался, вспоминал все произошедшее. Бессонница вернулась, но я принял ее с облегчением. Прошла неделя. Я снова был тем самым человеком, который не спит ночами, но все еще каким-то чудом держится на плаву. Каждое утро встречало меня тяжестью в глазах, гулом в голове и пустотой внутри. Но это было лучше, чем видеть кровь. Только одна деталь не давала покоя. Та самая татуировка. Она преследовала меня даже наяву. У меня было странное, навязчивое ощущение, что я видел ее где-то раньше. Она была слишком знакомой, слишком реальной, чтобы быть просто выдумкой. Но ответа не было. И чем дольше я пытался его найти, тем сильнее черная спираль затягивала меня в себя. Прошло еще несколько дней. Бессонница стала привычной, как старый надоевший сосед. Криминальные новости я старался не смотреть. Для меня наш городок продолжал жить привычной жизнью. Но именно в такие моменты случаются вещи, которые переворачивают все. Я возвращался домой с работы, по пути зашел в супермаркет за продуктами, и там, возле кассы, увидел его. Андрей. Его лицо я узнал сразу. Хотя с момента последней встречи прошло уже, наверное, лет 10. Андрей. Мой одноклассник. Сразу вспомнился его ехидный смех на уроках и вечные пятерки по физкультуре. Он всегда был таким. Заводилой, слегка наглым, но каким-то притягательным. Правда, с девчонками ему никогда не везло. Может, все дело в шраме, который растянулся от уголка его рта прямо до уха. По слухам, шрам этот Андрюхе оставила мать, когда тот был еще совсем маленьким. Она часто выпивала и вообще была немного не в себе, регулярно поколачивала сына. В общем, семья у Андрюхи была, как это сейчас говорят, неблагополучная. И это еще мягко сказано. Андрей тоже меня заметил. Улыбнулся, кивнул. «Пашка!» «Да ладно!» Он быстро подошел, протянул руку. Я машинально сжал его ладонь и в этот момент увидел ее. На запястье Андрея под тонким ремешком старых часов виднелась татуировка. водоворот. Тот самый, что я видел в своем сне. Теперь я понял, почему татуировка выглядела так знакомо и не давала мне покоя. Я действительно видел ее. И не раз. Я почувствовал, как подкашиваются ноги. Картинка из сна резко встала перед глазами. Туристический топорик, рука убийцы, крики. «Андрей!» — только и смог выдавить я. «Ага, я. Не узнал, что ли?» Он добродушно улыбался, казалось, не замечая моего шока. «Сколько лет, Пашка?» «Лет 10, наверное», — ответил я, с трудом глотая ком в горле. Мы пошли рядом, а я не знал, куда себя деть. Татуировку Андрей сделал еще в 10 классе. Мы тогда жутко ему завидовали, это было верхом крутизны. Но теперь я не мог избавиться от мысли, что она значит нечто большее, чем просто рисунок. Мы разговорились. Он спрашивал о том, как я живу, что делаю, вспоминал старые школьные шутки. Я старался отвечать, но в голове стучала одна мысль. «Это он? Неужели это он?» «Слушай, Андрей, ты помнишь те походы, куда нас после школы возили?» — спросил я вдруг, стараясь, чтобы голос звучал невинно. «Ну, конечно, как же забыть? Особенно тот, где мы ночью лес чуть не спалили». Он рассмеялся. «А сейчас еще ходишь в походы?» Я поднял глаза, будто просто из любопытства. «Бывает, только не так часто. Знаешь, работа, семья, все такое». Он говорил спокойно, но я уловил что-то странное в его тоне. Или показалось. «А помнишь, мы в парк раньше сбегали с уроков?» — продолжил я. «Давно туда ходил?» «Давненько. Как-то некогда, да и не по пути. А ты что, был там недавно?» Я пожал плечами, избегая его взгляда. Все это время мне казалось, что я вижу перед собой убийцу. Но Андрей продолжал говорить, шутить. Его спокойствие было заразительным, и к тому моменту, как мы расстались, я почти убедил себя, что это просто совпадение. Однако по пути домой мне все время казалось, что за мной следят. Я будто чувствовал на себе чей-то взгляд, хоть сам никого и не видел. Закрыв входную дверь, я почувствовал себя совершенно опустошенным. Вечером снова накатила бессонница. Лежа в постели, я думал о нашем разговоре, о татуировке. Да нет, не может быть. Это же Андрей. Мы с детства знакомы, а мои дурацкие сны, они ничего не доказывают. Это просто сны. Работа подсознания под действием таблеток. Не больше. Но тревога не уходила. Голова раскалывалась. Я снова не мог уснуть. И тогда решился. Достал единственную таблетку, которую не выбросил и припрятал на крайний случай. Проглотил ее и, наконец, закрыл глаза. И тут началось самое страшное. Сон накрыл меня, как темная волна. Без предупреждения, без выхода. Я шел по улице, необычайно знакомый. Каждый шаг отдавался эхом, как будто город внезапно ослеп и оглох. Ни души вокруг. Только я, топорик в руке и навязчивый звук шагов по притоптанному снегу. Рука сжимала топорик, как свое продолжение. Туристический, легкий. Лезвие блестело, будто издевательски приветствовало меня. И вдруг на меня накатило осознание. Я знал эту улицу. Знал эти фонари, которые будто плакали мутным светом. И когда впереди показался дом с облупившейся краской, я едва не захлебнулся собственным ужасом. Это был мой дом. Все внутри кричало: «Остановись!» Но тело двигалось вперед. Уверенно. Даже радостно. Странное возбуждение смешивалось с рвущей на части тревогой. Я чувствовал его. Плотное, липкое, как черный туман внутри. Подъезд встретил меня тишиной. Каждая ступенька под ногами стонала, будто пыталась предупредить. Третий этаж, номер 47. Моя квартира. Я не хотел, но рука уже тянулась к карману. там отмычка. Я даже не знал, как ею пользоваться, но пальцы двигались ловко, будто учились этому всю жизнь. Дверь отворилась тихо, слишком тихо. Я сделал шаг вперед. Это была моя прихожая. На пороге пакеты с продуктами, которые я так и не поставил в холодильник. В зале бормочущий телевизор. Но ноги несли меня в спальню. Туда, где прямо сейчас я должен был спать, лежа в своей постели. Я шагнул внутрь и застыл. На кровати и правда лежал человек. Я. В горле что-то застряло. Сознание захлебнулось. Это было невозможно, неправдоподобно. Но я действительно видел себя спящего. Глаза под веками бегали, словно во сне я сражался с чем-то, что никак не мог победить. Лоб был мокрым от пота, подушка смята. Я слышал свое дыхание. Видел, как грудь медленно поднимается и опускается. Рука подняла топорик. Я хотел кричать, но не мог. Хотел бежать, но ноги не слушались. В лезвии топора отразилось лицо. Улыбка. Широкая. Страшная. Не моя. «Странная у нас вышла встреча», — произнес я голосом Андрея. «Ты извини, я этого не планировал, но придется подстраховаться». Я чувствовал, как чужие руки крепче сжали топор, как тело, не мое, приготовилось нанести удар. Страх и ярость смешивались, гремели внутри меня, но я ничего не мог сделать. Только смотрел, как лезвие приближается к моей собственной шее, не в силах даже закрыть глаза. «Проснись, проснись, проснись!» Беззвучно кричал я самому себе. Отчаяние перерастало в злость, нет, в ярость, в бешеную ярость. Я всего лишь хотел немного поспать. Чем я заслужил такое? Все это полный бред. Нужно бороться. И вдруг что-то изменилось. Я почувствовал внутри силу, это была... Холодная волна, накатывающая из глубины. Сначала слабая, едва заметная, как умирающий огонек. А потом все сильнее, сильнее. Я сосредоточился, отчаянно хватаясь за это ощущение, словно за спасительную веревку. И тут понял. Я не просто смотрю. Я чувствую. Чувствую, как натягиваются сухожилия, как дрожат мышцы. Это тело мне не принадлежало, но я мог его ощутить. Я вцепился в это знание, как утопающий. Если чувствую, значит могу двигать, мелькнула мысль, и в ту же секунду я напряг чужую руку. Она замерла. Лезвие остановилось в воздухе. Маньяк застыл. Он заметил. Я чувствовал, как его глаза расширились в ужасе, как мышцы дернулись, но не подчинились. «Что за...» — выдохнул он, и голос его задрожал. Его тело начало судорожно дергаться. Он пытался взять контроль, дергал руками, ногами, напрягал шею, но я держал его, как клещами. Чужая воля билась, скользила, натыкалась на барьер, который я воздвиг. Медленно, через адское усилие, я заставил руку развернуться. Лезвие топора было направлено на него самого. Я слышал его сбивчивое дыхание, чувствовал капли пота, стекающие по лицу. Маньяк заскулил, словно животное, затряс головой, но мышцы не слушались. Его пальцы, зажатые на рукоятке, дрожали. А я медленно, сантиметр за сантиметром, поднимал топор выше. «Нет», — прошептал он. Это было единственное слово, которое он успел сказать. Я занес топор высоко над головой, чувствуя, как чужое тело трясется под моей волей. И ударил. Лезвие вошло в череп с оглушающим треском. Кровь брызнула фонтаном, заливая лицо, руки, пол. Ткань мозга брызнула, как смятый кусок глины, а тело дернулось и обмякло. Я чувствовал чужую боль. Ее эхо било по моему сознанию, разрывая его изнутри. Он упал на колени. Его глаза закатились, а изо рта вырвался последний хрип. Я чувствовал, как тело обрушивается на пол, как кровь растекается вокруг, впитываясь в деревянный паркет. Все стихло. И тут я проснулся. Свет ночника мерцал, отражаясь в луже крови. На полу, в нескольких шагах от кровати, лежал Андрей. Его лицо было искажено ужасом. Глаза остекленели. Топор торчал из черепа. Все вокруг было залито кровью. В глаза бросилась татуировка на его запястье. Черный водоворот будто затягивал в себя всю кровь. Весь тот ужас, что мне пришлось пережить. Я смотрел на его мертвое тело, чувствуя, как мир рушится. Это был сон? Реальность? Я не мог понять. Позже полиция установила, что Андрей — серийный убийца. Полицейские сравнили отпечатки. В его доме провели обыск, где обнаружили фотографии и локоны жертв, которые этот псих срезал и хранил. Всего 11 женщин, а могло быть еще больше. Я никому не рассказал о своих снах. И странно, но с тех пор бессонницы больше не было. Я сплю крепко. Только иногда снятся странные сны. Но это всего лишь сны, правда? Если вам понравилась история, то можете поддержать канал лайком и подпиской. До встречи!